Уточнив у голограммы гида маршрут, Шепард оказалась в ангарах дипкорпуса Альянса. Она никогда не была здесь раньше и ожидала увидеть что-то на вроде обычного ангара с кучей дипломатов-посланников при соответствующей их должностям и обязанностям кораблях, а нашла вполне военизированные помещения. По ее меркам это была полноценная база со складами, ремонтными доками и штабом. Бросив короткий взгляд на многочисленные бригады строителей, что орудовали сварочным и прочим инструментом, Джейн пришла к выводу, что таким это место стало лишь недавно. «Капитан Шепард», рядом с Джейн появилась темноволосая девушка в униформе. «Я специалист по связи Саманта Трейнер из исследовательской группы Альянса. Я координировал работу по проектированию и строительству судна, на котором вы будете служить. И где мой корабль?» Шепард оглянулась в поисках его. «Мне сказали, что он совместной разработки». «Не совсем так». Саманта жестом пригласила Джейн сесть в маленький колесный кар, а сама села за руль и поехала. «Проектирование выполнено полностью нашими инженерами, а все главные узлы были доставлены конфедерацией. Что конкретно поставлено от них?» — спросила Шепард, считая военные объекты, мимо которых они проезжали, и было их много. «Системы связи, вооружение, ядро, жизнеобеспечение, двигатели, да почти все. От нас там только внутренние перегородки и санузлы с кухней. Интересно, во сколько нам обошелся этот корабль?» «Честно говоря, не знаю, мэм, но я видела документы, что поставки осуществляются с пометкой, что оплата будет проводиться лишь в конце эксплуатации всего корабля. Проще говоря, нам поставили все бесплатно. А вот и наша красавица». Трейнер указала на корабль, чей белый цвет выделялся на общей серой массе. «Его проектное имя – Ангел. Я, кажется, понимаю почему», – улыбнулась Джейн, наблюдая за белоснежным, как свежий снег, корпусом. «Каковы его характеристики?» «Все тут, капитан». Саманта протянула ей загодя подготовленный планшет. «Отлично». Шепард взяла в руки планшет и вышла из остановившегося у трапа кара. Внешне ее новый корабль был весьма схож с Нормандией, судьба которой до сих пор остается неизвестной. Это же судно имеет заостренность и рубленность, характерную для кораблей производства Альянса. Ну и конечно, он был больше. «Интересно, сколько кораблей мне нужно потерять, чтобы получить дредноут?» «Простите», — Трейнер встала рядом с ней. «Начинала я службу спектром на маленьком фрегате-разведчике, потом под моим началом был фрегат в два раза больше предыдущего. Теперь вот, легкий крейсер. Надеюсь, назначение на следующее место службы пройдет в штатном порядке», — скорчила лицо Саманта. «Ладно, познакомимся с экипажем». Шепард призывно махнула идти за собой. Быстрым шагом взлетев наверх, Джейн оказалась оглушена скорее рыком, нежели криком, едва оказавшись внутри. «СМИ и Ирно, командир на борту». Единственный турианец на корабле стал по стойке смирно. Гарус лучезарно улыбнулась Джейн, для виду потерев мизинцем ухо. «Ты так счастлив меня видеть?» «Ну, разумеется». Вакариан оценивающим взглядом прошелся по наградам Шепард. «Я думаю, будет честно, если половину наград ты отдашь мне, ведь я все время был с тобой рядом. Если продолжить...» Джейн закатила глаза и пошла дальше, а турианец шел рядом, «то я должна поделить их на всех. На них они будут смотреться не так хорошо, как на мне». Гарус хлопнул себя по груди. «Ты лучше расскажи, как тебя мариновала турианская разведка». «Кхе-кхе», — Шепард не спеша осматривалась внутри, время от времени здороваясь с офицерами, «я думаю, тебе можно доверить этот страшный секрет». «И какой же?» — не оборачиваясь, спросила она. «Меня допрашивала собственная сестра», — прокряхтел он, а Шепард подавилась смехом. «Она давила на больное?» «Да», — всколыхнула пару неприятных воспоминаний из детства. «А если серьезно?» «Так я серьезен», — воскликнул турианец. «Это у нее было вместо приветствия. Но если по сути, то она спросила меня буквально обо всем, начиная с названия напитка, что я пил при нашей встрече на Омеге, заканчивая вопросом, сколько выстрелов я сделал в конце, там на станции». «И ты ей все рассказал?» «Ну, разумеется, она грозилась нажаловаться матери». «Кстати, как она?» «Я помню, ты говорил, что она болеет. Сейчас идет на поправку. Новые лекарства быстро поставили ее на ноги». Вакариан не знал, что лекарства были произведены по лицензии синдиката. «Что насчет отца? Он все-таки узнал о моем участии в уничтожении главной базы Цербера. Неудивительно, ведь о ней вещали буквально на каждом новостном канале», — фыркнула Джейн. «Так вот, отец остался доволен. Только сказал: невзирая на твое полицейское прошлое, под панцирем ты все-таки солдат. И овцы целы, и волки сыты. И папа рад, и ты вроде не в обиде. Спустившись на другую палубу, Джейн заглянула к Карин. Доктор Чиквас оказалась занята, наводя порядок в медотсеке и составляла список, что бы ей хотелось видеть еще. Так что капитан лишь удостоверилась, что у нее все в порядке и продолжила свой маршрут. «С тобой все ясно, а как дела у остальных?» «Грант где-то тут. Не думал, что будет легко потерять Крагана на корабле. Нашего дрелла-убийцу забрали в клинику на переливание крови, и, по-видимому, надолго, что он аж хотел с тобой попрощаться. Да ты под арестом была. Доктор Мардин по долгу службы убыл, и он вроде как бы отправлен на Суркеш. Хотя кто этих горовцев разберет? Тейлор арестовали и его до сих пор держат под, по сути, домашним арестом, пока разбирают его дело и решают его судьбу. Вроде все». После короткой паузы добавил Гарус. «Алера?» — спросила Шепард наиболее интересующий ее вопрос. «Касательно Азариксина, археолога?» «Да тут она». Вакариан неопределенно тыкнул пальцем себе под ноги и притопнул. «У себя в каюте какие-то присланные данные перебирает и заказывает кое-какое оборудование». «Что за оборудование?» взяла слово Тейлор, что все время шла тенью третьей. «Доктор Тессони, пользуясь вашей дружбой, попросила принять на борт археологическое оборудование. На самом деле Лера поставила всех перед фактом, сказав, что ты не будешь против. К тому же я пояснил ее особый статус научного сотрудника». Подмигнул Джейн Турианец, и той лишь оставалось закатить глаза и идти дальше. В отличие от Нормандии предыдущих серий, рубка пилота была перенесена в центр корабля, впереди капитанского мостика, где в кресле капитана должна восседать Шепард. По дороге туда она пересеклась с Грантом. Краган шел по коридору, уперев свой взгляд в планшет, и шел, никого не замечая, лишь изредка смеясь, рыча. Когда перед ним встала Джейн, Краган остановился и оживился. «Аркх!» — приветственно зубоскалил Грант. «Шепард, рад тебя видеть. Готова к битве?» «К какой еще битве? Что ожидают нас впереди?» «А, ты об этом!» Шепард обвела взглядом внутренности корабля. «Думаю, мы более чем готовы. Отлично!» Краган осклабился и вновь уткнулся в планшет и стал посмеиваться. «Что ты такого там смотришь?» Не удержался Гарус и пристроился поближе к Гранту. Едва взглянув вовнутрь, Турианец также стал посмеиваться, постукивая своими мандибулами. Тут уж не выдержала Джейн и встала с другой стороны. Но вот ей уже было не до смеха. Одна из студий решила снять фильм про первого человека спектра в свете последних событий, в которых отличилась она и ее команда. Конечно, все ее миссии имеют гриф секретности, однако студия заявляет, что она недавно провела интервью с одним из постоянных членов ее разнообразной команды. Не желая называть своего имени, он представился под псевдонимом Джей-Джей-М. Потом шли новости о подготовке сценария и предварительному подбору актерского состава. «Я, кажется, догадываюсь, кто этот М», — повернулся к Джейн Вакариан. «Не обязательно быть следователем, чтобы понять, о ком идет речь». Шепард взяла из рук Крагана планшет и продолжила идти дальше. Гарус остался с Грантом позади. С хмурым лицом Джейн прошла мимо капитанского мостика и приближалась к пилотам. В рубке пилотов было три места, для двух пилотов и одного штурмана. И если штурмана не было на месте, то Джокер уже обустраивался на новом месте, и даже со спины было видно его самодовольную улыбку, которую Шепард намеревалась стереть. «Объяснись». Она сунула ему в руки планшет. «А почему вы пришли с этим ко мне, Кэп?» Джокер поправил свою кепку и развернулся вместе с креслом. «Считай, что тебя сдали. Итак, я слушаю». Шепард скрестила руки у себя на груди и угрожающе нависла над пилотом. «Ладно, ладно, ладно», — сдался сразу же Джефф. «Ну что тут такого плохого? Я всего лишь рассказал пару историй, причем, замечу, исключительно от моего лица, и когда я сидел в этом кресле». Джокер хлопнул по подлокотнику, а затем, осознав, что кресло-то в очередной раз сменилось, как и корабль, вздохнул. «Да и вообще, расписок о неразглашении я не давал, как и никто другой. С этого момента, считай, дал», — жестко ответила Джейн, но затем, остыв, спросила: «Сколько тебе заплатили?» «Достаточно, чтобы заказать себе кресло, пилот понежился в нем, а то в прошлый раз мне его Хани подарила. Кстати, помню, как-то она предсказывала, что я встречу человека, не пожалевшего 6000 на зубную щетку. Столько времени прошло и людей вокруг сменилось, а его я так и не встретил. Быть может, она впервые в жизни ошиблась?» «Капитан», — спросила Саманта у Шепард, — «вы пользовались услугами предсказательницы?» «Не совсем», — осторожным тоном ответила Джейн. «Это была просто очень информированная Азари». «А что, не доверяете предсказательницам?» «Я пытаюсь понять, насколько нужно быть информированным, чтобы предсказать такую встречу», — с сомнением в голосе сказала тренер. «Просто у меня действительно есть зубная щетка с полями эффекта массы ценой как раз в 6000 кредитов. Мой вам совет, тренер, не забивайте себе этим голову», — отмахнулась Шепард. «Что там с Сузи?» Искин прекрасно вписался в структуру корабля. По ее же настоянию платформа Гита оставлена в серверной для дальнейшего использования. Она планирует сидеть здесь. Джокер кивнул на свободное кресло второго пилота. «Ладно, пойду навещу Леру. Тренер, дальше я сама». Шепард направилась к лифту. Спустившись в грузовой отсек, Джейн встала у одного из больших ящиков и оперлась об него плечом, наблюдая, как Лера, морща носик от тяжелых дум, командует бригадой грузчиков, загружающих ценное оборудование. И так, оставаясь в стороне, она следила за ней и улыбалась. «Итак, вот он я в новом теле кварианца, изготовленного по пожеланию одной очень требовательной кварианки, вступаю на борт ее флагмана. Сейчас весь огромный флот адмирала Тализа базируется на орбите Раннаха, где в кратчайшие сроки была построена космическая станция-база. Столь грандиозное строительство освещалось на всех главных новостных каналах и было названо «стройкой века». Этот проект был необходимостью, так как многочисленный мигрирующий флот должен был как-то встать на прикол. Адмирал Зара, отсалютовал я ей трехпалой рукой, войдя в ее каюту. «Разрешите вступить на борт? Ты и так у меня на борту». Тали встала из-за своего рабочего стола и двинулась мне навстречу. «Не будь такой привередливой». Я смахнул свой капюшон назад и снял лицевую маску. «Ты не поверишь, каких трудов мне стоило привыкнуть к этому новому телу. В особенности эта дышащая кожа с огромными парами. Ах да, и эти три пальца. Хаем, получилось неплохо». Она подошла ко мне и стала придирчиво осматривать мое лицо, а затем стала ощупывать тело. «Очень даже неплохо. Строго по твоему заказу». Я развел руки в сторону и позволил Тали встать у меня за спиной. «Леди адмирал довольна?» «Да, определенно довольна». Девушка встала передо мной, и я понял, что мы одного роста. Она чарующе улыбнулась, проведя рукой по моим коротким волосам. «Твое желание я выполнил, а что касательно моего?» С вожделением спросил я, намекая на ту одежду Миранды, что я прислал Тали. В голове сразу возникли образы, как она в этом обтягивающем. «Нет». Своим ответом Тали прервала мой полет фантазии. «То есть как это нет?» – опешил я. «Я тебя еще совсем не знаю». Она развернулась и направилась обратно к рабочему столу. «В смысле ты меня не знаешь? Ты же сама меня буквально спроектировала». Я бегом обогнал ее и пошел спиной. «Я к тебе должна привыкнуть». Обошла меня Тали. «Хорошо, ко мне пришло очень важное сообщение. Я, кажется, знаю, с чего можно начать. Я вся внимание», — сказала Тали, хотя все ее внимание было посвящено стопке безусловно важных бумаг. «Тут собираются живое ископаемое достать одна наша знакомая команда. Думаю, стоит устроить им сюрприз своим появлением. Ты же писал, что разошлись вы не самым лучшим образом. Так то было с сестрой-предательницей, а тут как-никак новый персонаж. Давай, только ты и я, как в старые добрые времена. Оставь ты свои бумажки на своих заместителей и сбежим, угнав корабль». «Согласна». Молодая и энергичная девушка смахнула бумаги в папку и направилась к выходу. Чутко порыскав в ее личных вещах, я прихватил костюм Миранды и выбежал следом. «Думаю, мы наверстаем упущенное за время полета». Глава 57. С трудом пробивающийся сквозь затемненное стекло окна лучик солнца едва коснулся рыжей гривы Джейн, как она проснулась. Чуть пошарив рукой по широкой кровати, Шепард обнаружила, что проснулась одна. Опять, Лера уже в который раз отправилась на раскопки с раннего утра и вернется лишь после того, как окончательно выбьется из сил. Рывком сев и свесив ноги с кровати, Джейн потянулась, мощно зевнула и оглянулась. Небольшой, но дорогостоящий модульный дом для главы экспедиции со всеми необходимыми условиями, чтобы не отвлекаться от работы. Здесь вдвоем они живут уже как неделю. Остальная команда находится на орбите на корабле. Пройдя в ванну, Шепард не спеша начала проводить утренний мацион. Почистив зубы, Джейн прогоняла в голове разговор, произошедший в момент ее отлета с цитадели. Едва ее новый корабль отошел от доков, как ей позвонила советница Тивас. «Спектр Шепард», — спокойным холодным тоном приветствовала она человека. «Рада видеть вновь в наших рядах». «Спасибо, советница», — безэмоционально ответила Джейн. «У меня для вас есть задание, Спектр». Тивас перешла к сути разговора. «По сути, оно будет повторять задание адмирала Хакита, но с одним различием. Вы должны будете доставить Протянина на Тессию. А почему не Цитадель? Шепард, насколько вы лояльны мне? Этот вопрос поставил Джейн в ступор. Конкретно вам, не командованию Альянса и Совету Цитадели, а исключительно вам, верно, Шепард, я хочу знать, насколько вы доверяете мне. Не скажу, что верю вам на все 100, советница, как-никак вы политик. Джейн позволила себе коротко улыбнуться, но веских причин не доверять вам у меня нет. Это хорошо, Спектр, тогда слушайте. Тивас набрала побольше воздуха. Мы приняли к сведению ваши предупреждения о надвигающейся угрозе жнецов и предприняли ряд мер. Не буду перечислять их всех, но в некоторых из них знания Протянина оказались бы неоценимы. Поэтому совет матриархов желает видеть его на Тесси. Разумеется, ни Валерн, ни Спаратус не проинформированы о Протянине и нашем намерении, и лучше им оставаться в неведении и дальше. Что же до вашего командования и альянса в целом, мы собираемся поделиться полученными знаниями и поверьте, Спектр, никто не останется недовольным. А что Изари, каково их мнение на этот счет? Ведь это они рассказали Хакиту о Протянине и, судя по всему, и вам. Как ни странно, Изари не проявили к нему никакого интереса, в отличие от гетов. И то они просто пожелали запечатлеть этот исторический момент в своей историографии. Тивас взяла паузу. Так каково ваше решение, Спектр? У меня есть условия. Насчет Леры. Шепард скрестила руки у себя на груди, на губах играла ехидная улыбка, а на лице советницы едва заметно промелькнуло удивление. Вся проведенная археологическая работа будет числиться за ней, и никто не посмеет посягнуть на ее достижения. И чтобы никто даже не посмел упомянуть ее молодой возраст в негативном ключе. Разумеется, Азари лучезарно улыбнулась. Все труды доктора Тессони будут оценены по достоинству. Как только мы здесь закончим, нашей точкой прибытия станет Тессия. Всего хорошего, советница. Закончив, Джейн быстро надела на себя бронекостюм, а из шкафа с оружием взяла лишь пистолет, решив ограничиться лишь этим. Покинув дом, Шепард направилась к зоне раскопок. Территория, на которой происходили все работы, была огорожена плотной синтетической белой тканью, зайдя за которую обнаруживаешь себя в совершенно другом месте. Если снаружи была холмистая, плодородная, покрытая зеленью местность, готовая к посадке сельхозкультур, то внутри была ископанная вдоль и поперек земля, поделенная на квадраты сектора, имеющую разную глубину вскопок, а в центре было огромное углубление, идущее под углом к поверхности земли. Вокруг этого места были настроены своего рода строительные леса, на которых было закреплено различное оборудование, а вместо рабочих мелькали фигуры археологов. Всем этим управляла Лера, излучаемое счастье которой было видно издали. К ней и направилась Джейн. «Лера», Шепард обходила многочисленную свиту Азари, «ты опять за свое, ушла даже не позавтракав». «Джейн», Лера закатила свои красивые глаза и поцеловала свою вторую половинку в щечку, «ты хуже, чем моя мама, хотя ты права». Она достала шоколадный батончик из кармана своего костюма и жадно вгрызлась в него. «Как обстоят твои дела?» Джейн обвела взглядом все ее хозяйство. «Идем высоким темпом, столько находок, у меня аж голова кругом идет». «Спешно проживав», — отвечала она, — «все документируется, описывается, складывается в специальные контейнеры и опечатывается. Приблизительная стоимость не поддается подсчету», — вдохновленно лепетала юный археолог. «А если ты найдешь живого Протянина?» Шепард целенаправленно направляла мысли Азари. «Это будет, даже, сложно представить». Лера позабыла про свой батончик, часто задышала, а ее взгляд запылал огнем. «Идем, тебе надо кое-что увидеть». Лера схватила за руку человека и утащила вглубь вырытого прохода. Погрузившись под землю и обойдя несколько пирамид из ранее упомянутых контейнеров, они вдвоем остановились у огромной некогда белой, но уже потемневшей от времени и обстоятельств двери. Местами внешняя обшивка была снята, и к оголенным проводам и разъемам тянулись кабели, которые были подключены к терминалам археологов. За ними сидела небольшая группа профессионалов, пытавшихся разблокировать дверь. «О, профессор Тессони, рад приветствовать вас!» От них отошел немолодой саларианец. «И вас я тоже рад видеть, капитан Шепард. Профессор, как обстоят у вас дела?» — спросила Лера после взаимного приветствия. «Надеюсь, вы меня обрадуете сегодня. К сожалению, мой ответ будет двояким». Саларианец начал чесать голову. «Как мы ранее и подозревали, дверь открывается изнутри, и мы даже получили некий зашифрованный код-сигнал. Вот только расшифровать мы его ну никак не можем. Все время получаем белый шум в итоге. Нам остается лишь надеяться на вас и вашу команду. Лера улыбнулась, и саларианец вернулся обратно. Когда он отошел назад, она повернулась к Джейн и тихо начала на него жаловаться. Столько денег на них было потрачено и практически никакого толку от них. Эф, а из чьего кармана все было уплачено? Столько техники и народу нагнали, всю неделю работали без перерыва. Мне был предоставлен доступ к счету в крупном банке Цитадели. Владельцем, а точнее владельцами очень интересные лица. Тивас, Хакит, Зелкарис, Урднат Бакара. Наводит на кое-какие мысли, не думаешь, главные союзники Изари и Гетов, Азари, люди, Кваринцы и Краганы. Джейн поняла, что тут к чему. Почему Бакара, шаманка, а не Рекс, глава клана? Ха, Рекс опустошил бы этот счет, едва бы получил к нему доступ. Со стороны саларианца и его команды раздались разочарованные вздохи и недовольные выкрики. Видимо, они в очередной раз потерпели неудачу в своей попытке открыть дверь. Лера, глядя на них, тяжко вздохнула и покачала головой. Шепард глубоко задумалась, зачем, что же она нужна здесь, хотя не имеет ни малейшего понятия о работе археологов. Отойдя от Леры, Джейн встала перед массивной дверью и стала не спеша ее рассматривать. Она подперла рукой подбородок, хмурясь и напрягая глаза, пытаясь увидеть хоть что-то, знак или, возможно, символ. Джейн и сама не знала толком. После безуспешной попытки решить проблему наскоком, она подошла к двери в упор и, повинуясь неизвестному чувству, коснулась двери ладонью. Проведя рукой по шершавой поверхности, Джейн почувствовала, как в глазах начинает темнеть, а на грани сознания стали слышны голоса. Шепард почувствовала, что стала терять землю под ногами, а голоса в голове стали звучать настырнее, и шепот стал набирать силу, постепенно переходя на крик. Слов было не разобрать, но они сквозили отчаянием, ненавистью, страхом смерти и затаенной надеждой. Внезапно все прекратилось. Джейн обнаружила себя на земле, лежа на коленях Леры и ловя ее обеспокоенный взгляд. Попытка Шепард встать была пресечена Лерой мгновенно. «Я вызвала команду медиков», — сказала Азари. «Сейчас они прибудут. Со мной все хорошо», — запротестовала Джейн, поднимаясь на ноги. «Я в порядке. Что с тобой произошло? Ты внезапно стала терять сознание». Джейн помогла встать Лере на ноги. «Не имею ни малейшего представления, однако смотри», — Шепард кивнула на двери, — «проход открыт». Двери действительно стояли распахнутыми, и теперь было видно скрытое ранее нутро. Лера встала у границы света и зияющей тьмы, не решаясь вступить дальше. Вспомнилась последняя неудачная экспедиция, когда она была поймана в древнюю ловушку протеана, и ей пришлось провисеть в пузыре пару дней. «Я, конечно, буду рядом, Лера», — позади нее встала Джейн, и у нее было выражение лица, словно она прочитала последние мысли молодого ученого. «Но давай дождемся остальных». Со стороны входа бежала разномастная толпа ученых, археологов, всяких помощников с оборудованием и прочая свита экспедиции, были и ранее вызванные медики. Всем не терпелось проникнуть вовнутрь комплекса протеан. Пока наша скоростная яхта приближалась к зеленой планете, я разговаривал с новой главой Цербера, госпожой Лоусон. Миранда прекрасно освоилась на новом месте, благо ей не привыкать командовать людьми и отдавать им приказы. Сейчас она отчитывалась о проделанной работе, суть которой заключалась в том, чтобы спрятаться самим и перепрятать свое имущество. «Вы неплохо справляетесь, Миранда», — сказал я, складывая ноги на соседний стул. «Считайте, что я вас поздравил. В качестве поздравлений меня бы устроило кое-что из этого списка». Женщина переслала мне его. Быстро пробежавшись по нему, я присвистнул. Лоусон затребовала у меня кое-какие технологии, денежные средства и оружие, много разнообразного оружия. С деньгами и оружием проблем не будет, и оно будет поставляться вам в требуемых объемах. А вот технологии, я взял театральную паузу, мне кажется, сейчас они будут излишни. Я думала, мы союзники, Миранда злобно прищурилась, с остальными вы более щедры. Не подумайте, что я вам не доверяю, Лоусон, усмехнулся я. Просто вы стали моим союзником слишком поздно. Эх, заняли вы бы пост главы вашей организации раньше. Но надеюсь, вы обрадуетесь предоставленному. До свидания, Миранда. Конец связи. Она отключилась, а я, встав с кресла и похрустев костями, направилась в кабину пилота к Тали. Проходя мимо нашей каюты, я огорченно подумал об униформе Миранды, которой мы так и не воспользовались. Достигнув носа корабля, я попал в кабину пилота, где за рулем сидело ее превосходительство адмирал Зара. Коротко хмыкнув, я уселся рядом с ней. «Ты в курсе?» — учительским тоном начала она, что за сотрудничество с террористами полагается наказание. «Самое бессердечное наказание я терплю уже на протяжении всего полета», — фыркнул я. «Не начинай», — вздохнув, отвечала она. «Что там с ребятами? Все в порядке, даже Легион не пострадал особо». Правда, он долго возмущался, что Сузи его обдурачила и перехватила его платформу. Были проблемы с Касуми, она опять что-то у кого-то украла, еле удалось ее выпроводить. А что с Нормандией? Ремонту не подлежит, но насколько мне известно, Шепард уже получила новый корабль и команду. Не терпится его увидеть, у Джейн всегда невероятные корабли в подчинении, довольно произнесла Тали. Ничего, сейчас подойдем поближе к планете и рассмотрим его как следует. Я слышала, это очередной гений инженерной мысли Альянса. Никак не успокаивалась Тали. Дальше мы летели молча, в ожидании увидеть корабль, о котором шла речь. Вскоре мы действительно встретили его, правда, он был не один там на орбите, а в составе небольшого соединения. Видимо, они охраняют планету и экспедицию от налета пиратов и прочих. Сам же корабль Шепард был белым, с характерными для ВКС Альянса систем синими полосами. По бортам же имелась надпись, без которой не обходится и один корабль Джейн, СР-3 Норманды. Шепард должна быть вместе с Лерой, то есть внизу, высказал я разумное предположение. Идем на посадку. Тали, повела яхту вниз. Потом полюбуюсь новой Нормандией изнутри. Быстро прорвавшись сквозь облака, мы нашли посадочную площадку археологов, пронесясь над их головами. Лихо завернув судно, Тали посадила его, и мы пошли наружу. Сначала нас не хотели пропускать, и нам пришлось связаться с Лерой. Нам повезло, она только что вышла из глубины обнаруженного ею комплекса, где связь работала с перебоями, так что теперь мы идем к ним. И да, Джейн была с ней. Встретились мы в главном здании археологов. Там был большой зал, в который стеклись, наверное, все члены экспедиции. Все их внимание без остатка привлекало нечто напоминающее гроб черного цвета. Сейчас вокруг него мельтешили ученые с малопонятными приборами в руках и при этом постоянно споря при этом, оперируя неизвестными терминами. Чуть в сторонке сидела Джейн, придерживая голову, а Лера протягивала ей таблетки со стаканом воды. «Приветствую». Машу им руками и приближаюсь к ним. Шепард видела меня в моем новом теле впервые, но едва подняв на меня взгляд, она очень сильно нахмурилась. Как она меня узнала? Хотя я был лишь в традиционном кварианском капюшоне без маски, но все же, ты, я думала, у тебя хватит ума больше не приближаться ко мне. Джейн встала и подошла ко мне, оставив Тессони Стали. Что меня выдало? Я рефлекторно приподнял руки. Твоя нахальная улыбка. Может, ты и меняешься, но не она уж точно. Итак, я хочу знать, что ты тут делаешь. Пришел навестить старых друзей и увидеть его. Киваю в сторону еще запакованного протянина. Чего же вы его маринуете и до сих пор не выпустили? Мы не знаем как. К нам подошла Лера. Ты нам поможешь? Разумеется. Под общее возмущение я приблизился к контейнеру. Постучав по его корпусу пальцами, я открыл панель доступа и начал манипулировать над нею. Вскоре, крышка отворилась. Готово. Что дальше было? Все светлые головы столпились вокруг меня и стали глядеть вовнутрь. Внутри, как и ожидалось, изначально был протянин. Он приходил в себя и пытался проморгаться, чтобы хоть как-то сфокусироваться на нас. Как только его взгляд стал более осмысленным, он заорал и выскочил, сбив всех нас с ног биотической волной. Бежал он ровно до тех пор, пока перед ним не оказалась Джейн. Она не стала фамильярничать с ним и просто, схватив за плечи, ударила его, опрокинув обратно на землю. Окончательно угомонившийся протянин потряс головой и медленно встал. Он очень внимательно осмотрел каждого присутствующего и затем схватил Шепард за руку. «Сколько еще осталось?» – спросил он, едва устояв на ногах. «Только вы», – ответила Лера. «Как вы нас понимаете?» – спросила Лера. «Я считал вас, вашу физиологию и нервную систему. Достаточно, чтобы понимать вас. Примитивы». Его первые слова были полны неприкрытого презрения. «Меня окружают примитивы. ПФ, реликт прошлого. Не остался я в долгу». Реакция была незамедлительной, и он низко зарычал в ответ. «Добро пожаловать в новый мир, жнецы. Вы знаете, кто это?» Он вновь переключил свое внимание на Шепард. «Мы оставили вам всем послания. Вы получили их, вы готовились. Мы знаем о них. 3 года назад нам удалось предотвратить их прибытие. Тогда, возможно, у вас еще есть время». Протянин говорил и дальше, когда я получил одно важное сообщение на инструментрон. Открыв его и прочитав, я почувствовал, как в моих жилах кровь стала раскаляться, сердце начало биться сильнее, а меня всего заполонило предвкушение грядущего. Уже нет, прервал я Протянина. Я получил сообщение, жнецы только что появились на окраине, на дальних рубежах галактики. Жатва началась. Примечание к части. Болел. Очень долго и неприятно. Не болейте. Глава 58. На дальней стороне от ретранслятора Харон находилась станция Арктур, политический и военный центр Альянса. В штаб-квартире находился командующий 5-м флотом Альянса систем-адмирал Стивен Хакет. Сейчас он читает последнюю на сегодняшний день сводку о прошедших учениях его кораблей, сидя за рабочим столом. За последнее время подчиненный ему флот значительно разросся благодаря постоянному пополнению боевыми кораблями Изари. Благо его высокий пост и умение пользоваться бюрократическими моментами в военном ведомстве позволяли Хакету скрывать от парламента реальное положение дел на вверенном ему флоте, подсовывая в отчеты правительству бумаги о различных подразделениях, никак не относящиеся к боевым частям. Назывались они по-разному, к примеру, отряд легких крейсеров, которые должны выполнять роль подразделения быстрого реагирования, в бумагах фигурировал как подразделение мусорщиков. По идее, они должны были бы собирать мусор от уничтоженных мишеней после боевых стрельб, чтобы не захламлять пространство космоса вблизи важных объектов, и так далее по списку. Часть новосозданных подразделений были переведены в другие флоты. Один ударный дивизион линейных крейсеров и ударную группу тяжелых авианосцев Стивен отдал под командование Инес Линдхельм в первый флот, сторожащему Арктур. Несколько крупных отрядов эсминцев и корветов были отданы адмиралу Ханне Шепард. Она должна будет обеспечивать сопровождение конвоем на дальних коммуникациях. Особняком выделяется специальная отдельная флотилия под командованием Андерсона. Он должен будет охранять Землю и примет на себя удар, если жнецам удастся прорваться через первую линию обороны у ретранслятора в Солнечной системе. Первый удар будет держать контр-адмирал Вальская и ее линкоры. Дальнейшее распыление сил Хакет посчитал излишним. В качестве оружия последнего шанса станет учебная база ВКС на Луне, имеющая на вооружении экспериментальную четырехорудийную артиллерийскую батарею ПКО. Комбинированные снаряды этих пушек, по задумке разработчиков, должны суметь прорваться сквозь щиты корабля противника, пробить защитную обшивку и лишь затем взорваться внутри, нанеся тем самым максимальный урон. Но это все в теории. Адмирал, в помещение ворвался доверенный офицер. Срочное сообщение. Лично в руки. Офицер передал в руки Хакету планшет с короткой видеозаписью, под которым было подробное описание к видео. Включив запись, адмирал понял, что съемка велась с одного из зондов разведчиков. В его объектив попал момент, когда из-за границы галактики стали появляться легко узнаваемые контуры кораблей жнецов. Их было много, они имели разные формы и размеры. Интерфейс разведчика выделял из общей массы кораблей отдельно взятые суда и проводил поверхностные анализы, которые и были записаны на планшете. Жирным шрифтом было выделено приблизительное время появления жнецов в обжитых частях галактики и в пространстве Альянса в частности. «Когда было получено сообщение?» – спросил Хакет. «Только что», – ответил офицер. «Действуем согласно плану». Адмирал отложил планшет на стол. «Сообщите всем. Готовность флоту номер один. Уровень угрозы красный». В штабе единого командования акварианцев царил аврал. К зданию постоянно приезжали офицеры или убывали спешащие по своим делам порученцы. В воздухе чувствовалось постоянно нарастающее напряжение, и бегающие высокопоставленные командиры лишь увеличивали градус беспокойства. Собравшиеся на совещание адмиралы, ранее возглавляющие мигрирующий флот, ждали, когда на связь выйдет последняя из них. И вот, когда замерцала голограмма, на связь вышла адмирал Тализера. «Прошу прощения, начало о нас извинений, у меня какие-то неполадки с дальней связью, я едва сумела связаться с вами, не у тебя одной», — хмыкнул ее отец. «Сейчас связь более-менее стабильна, а вот буквально час назад мы потеряли сообщение со всеми нашими флотилиями на границе». «Да, тут кое-кто едва не поддался панике». Шалран бросил осуждающий взгляд на адмирала Зайла Кариса. «КХМ, откашлялся Зайли, пытаясь сменить тему, обратился к Тали, ты отбыла в самый неподходящий момент. Когда ты прибудешь на Раннах? Я еще в пути, сейчас сброшу статику и продолжу свой путь. Я в одном переходе и скоро буду дома. Что с развертыванием флота? Твой флот находится в полной боеготовности и сейчас ждет лишь тебя. Остальные соединения выходят на свои позиции», — сказал адмирал Дара. «Но сейчас ты должна ответить, вы нашли его?» «Да». «Невероятно, живой Протянин. И невероятно злой. фыркнула Тали. У Лиары, то есть доктору Тессони, пришлось изменить свое мнение относительно этой древней расы. Он представляет какую-нибудь ценность в свете предстоящей войны? Спросили ее. Нет, он застал последние часы своего цикла, и вся его жизнь — это бесконечная борьба без единого шанса на победу. Надеюсь, мы не повторим его судьбу. Обронил Зал, за что получил очередной осуждающий взгляд от настроенной по-боевому Шалы. Ладно, что с нашими союзниками? Изри и Геты сдержали свое обещание и готовы оказать нам помощь по первому требованию. Ответила Шала, выводя на тактический стол информацию о расположении союзных кораблей. Мы готовы к горячей встрече. Турианский примарх принимал у себя нескольких турианских военных из различных ведомств. В основном это была разведка. Это были офицеры из разведки флота, армейской разведки и разведки пограничной службы. Глава иерархии получил тревожные известия от Саларианского гора и хотел услышать, что ему могут сказать по этому поводу его подчиненные. Саларианцы переслали нам один занимательный файл, с которым, я надеюсь, вы успели ознакомиться. Начал примарх, имея в виду видеофайл, на котором было прекрасно видно надвигающееся вторжение жнецов. Что вы думаете по этому поводу? Если не брать в расчет предупреждение одного известного всем спектра, начал отвечать офицер из флотских, то мы в серьезной опасности. А не может это быть дезинформацией? Спросил примарх. Под видом подготовки вторжения Изри и их союзники подготавливают свои силы к последнему шагу к войне с нами. Не знаю, возможно, вы и правы, но мы отметили перемещение значительных сил Изри к дальним рубежам космоса, подальше от наших границ. Плюс к этому мы заметили скопление крупных соединений кварианцев недалеко от границ батарианской гегемонии. Встрял пограничник. Мы считаем, что они укрепляют свои границы. Разумно предположить, что они тоже уведомлены о жнецах, если это действительно они, и все это не стратегическая дезинформация. У меня есть один весомый аргумент, подтверждающий, что все увиденное нами не является видеомонтажом, и жнецы действительно приближаются. Высказался до этого молчавший офицер из армейской разведки и своими словами приковал к себе внимание остальных. Позволив себе наглости выдержать неуместную театральную пузу, он продолжил. Республики Азари мобилизуют свой флот и проводят мобилизацию. Их так называемые академии срочно проводят выпускные экзамены, а Совет Матриархов назначает командующих объединенными силами. Такого не было со времен Рахнейских войн. Откуда вам это известно? С интересом в голосе произнес примарх, для наглядности чуть подавшись вперед. Я понимаю, есть некоторая специфика службы, о которой не распространяются, но я бы хотел узнать. Мой повелитель, с легкой улыбкой отвечал он примарху, если позволите, я бы рассказал вам все наедине. Хорошо, пусть будет так, легко согласился глава иерархии. Тогда в свете открывшейся информации, я считаю необходимым поднять уровень боеготовности наших армий и флота с уровня 3 на уровень 2. Произнеся эти слова, примарх отметил, как военные подобрались и перестали шептаться, делясь своим мнением друг с другом, а теперь внимают к словам своего верховного главнокомандующего. Я проведу очередное экстренное собрание с главным штабом, но для вас, господа, считайте, война уже началась. Не желаю вас больше задерживать, возвращайтесь к своим прямым обязанностям. Офицеры стали расходиться, кроме военного из армейской разведки. Он остался и, дождавшись, когда он с примархом останется наедине, вернулся к тому вопросу, который ему задали. Информацию о мобилизации в республиках Азари я получил через вторые руки, признался сразу офицер. Об этом мне сообщила контр-адмирал 3-го ударного отряда 62-го соединения Шилаэльвида. Неужели? И с какой стати она решила поделиться с вами этой информацией? У нас была заключена с ней сделка, согласно которой она передавала мне стратегически важную информацию, а взамен она просила лишь одного. Убедившись, что он полностью захватил внимание примарха, разведчик сказал, не допустить войны между иерархией с кем-либо еще до того, как будет обнаружено приближение жнецов. «Вы в курсе, что сказанное вами сейчас отдает изменой?» – спокойно спросил примарх. «Разумеется, ничуть не изменился в лице офицер разведки. Я отдаю себе в этом полный отчет. А еще контр-адмирал обещал оказать помощь половину, если силы жнецов окажутся слишком велики». В главном храме Тученки происходило эпохальное событие. В одном месте одновременно был собран совет шаманов и совет всех глав крупных кланов. Храмовый комплекс был достаточно крупным, чтобы вместить в себя несколько тысяч краганов. Сейчас они все находились на разных этажах и балконах и взирали на своих лидеров. Слово держал глава клана Урднатрекс. Он сообщил всем о приближающихся жнецах и, как он ожидал, краганы восприняли эту новость с энтузиазмом. «Братья и сестры, наконец-то галактика дала нам достойного врага. Излечившись от генофага, мы готовы сразиться с новой напастью и заявить всем, что краганы сильны как никогда ранее». Рев толпы был ему ответом. «Наши предки на тысячелетия оставили след в истории, истребив Рахни, но мы же пойдем дальше. Мы уничтожим врага и внесем свои имена в вечность. Мы соберем курганы из костей поверженных врагов и будем пировать наравне с великими вождями Тученки». Рарх. Шаманы благословляли воинов всех кланов, отправляя их в поход, пели боевые песни и напутствовали им в пути. Вся Тученка радовалась, предвкушая великие битвы, на которую отправляются ее сыны. В самом шикарном и пышном ресторане Тесси совет матриархов устраивал дорогой вечер для самых знаменитых, авторитетных и, главное, опытных матрон и матриархов, чьим полем деятельности было командование войсками, и неважно какого рода и какого масштаба. Хотя правды ради стоит упомянуть про одну единственную жизнерадостную деву Эзари, молодую командос, возглавляющую большой отряд наемников на пару с опытной боевой матроной, которая молчаливо возвышалась у нее из-за спины. По залу ходили лихие матроны, которые лично вводят в бой свои наемные отряды, или благородные матриархи, обеспечивающие всех остальных оружием, кораблями и информацией. И вот на эти плечи совет матриархов планирует возложить командование объединенными силами всем миров Азари. Разумеется, поддерживать эти плечи будут Азари, с их многочисленными армадами кораблей. «Очень непривычно», — проговорила, поглядывая вниз с балкона, командующая союзными силами Изари. Рядом стоящий гет-адъютант лишь согласно кивал, протягивая ей бокал с напитком. «Да, зато можно насладиться выпивкой». Женщина пригубила напитка и отсалютовала им матриарху Бенези, которая вместе со своей свитой собрала вокруг себя немаленькую компанию слушателей. Самой активной была молодая Азари, буквально подпрыгивающая на месте, держа в руках бумагу и фломастер, чтобы, наверное, взять автограф. «По предварительным подсчетам», — заговорил Гет, — «жнецы объявятся в этой системе самый минимум через 2 недели, только при условии, что они бросят все силы к Тесси, неся при этом огромные потери. В таком случае», — понизив голос, добавила она, — «я готова подставить под удар Тессию, хотя это маловероятно и было бы слишком хорошо. Флот в готовности, в полной боевой, первые отряды каждой из эскадр уже несут боевое дежурство. Составлен план взаимодействия с другими флотами, находящимися в соседних системах. Будем оказывать друг другу помощь». «Отлично». Изари допила свой напиток и отложила пустой стакан в сторону. «Скажи мне, ты не боишься или хотя бы волнуешься?» «Нет, не совсем. У меня есть желание», — выдал неожиданно Гет. «Я желаю, чтобы наихудший из сценариев не произошел, и надеюсь на скорую победу. А я вот беспокоюсь. Всю жизнь мы готовились к этому, но никак не могу смириться с мыслью, что этот момент настал. И я тоже надеюсь, что хранитель знает, что делает». «Ну что же», — сказал я, заканчивая с работами, — «вроде бы все готово. Ну что, Джейн, интересно? Не знаю, как ей, но мне уже жутко», — выкрикнул Джокер, поедая чипсы из пачки. «Пока что ничего животрепещущего я не увидела». Шепард обвела взглядом пока что неподвижное туловище жнеца. Платформа, на которой все стояли, находилась напротив главного орудия жнеца. Шепард вскользь упомянула, что хотела бы увидеть меня в моем истинном обличии, а услышавший этот Джефф не мог пропустить этот момент. «Что же, просили, получите. Это ненадолго», — фыркнул я, прикладывая кабель к своему затылку. «Говоришь, не впечатляет. Механизм и прочее оборудование сработало штатно, и кварианское тело безвольной куклой свалилось на земь». Не ожидавший подобного Джокер выронил пачку чипсов и было бы бросился ему на помощь, как замер. Властелин ожил. Фронтовые пластины чуть разошлись в стороны, являя миру алый визор. Ярко освещая маленькую платформу, жнец словно навис над ней и максимально близко приблизился к Шепард. Женщина и бровью не повела, вглядываясь в огромный визор. «Впечатлилась?» — прогрохотал жнец. «Как видишь, не особо». Джейн сложила руки у себя на груди, склонив голову чуть в сторону. Ее ответ привел жнеца в замешательство. «Ты готов? Быть может, вселенная не случайно выбрала именно тебя, Шепард». «Пусть так, я готов, мы закончили здесь». Шепард приложила руку к гарнитуре в ухе. «Заберите нас, Нормандия в пути, мэм». Глава 59. Турианская иерархия. Луна, половина Нанус. Первая линия обороны. подполковник 114 гострелкового полка из состава 37-й краткой дивизии. Авитус Резус. Третья неделя после вторжения жнецов. Дивизия, в связи с мобилизацией, была развернута из полка, находившаяся ранее на отшибе освоенного турианцами космоса, с боями отходила к столице и была включена в сеть планетарной обороны. На Серой Луне крепости находился важный инфраструктурный узел, обеспечивающий организацию, снабжение и взаимодействие всех турианских сил в столичном секторе и потому имело стратегическое значение наравне со второй луной Минаи. Бои шли неделю без перерыва, и вот настал кратковременный момент затишья. Молодой подполковник сидел в блиндаже, посадив свой зад на пустой ящик из-под боеприпасов. Сгорбившись над тактической картой, он время от времени бросал взгляд в спину связиста. Молодой парень из последнего пополнения сидел в наушниках за наспех починенной радиостанцией и пытался связаться хоть с кем-нибудь из командования, но пока безуспешно. Противник глушил связь. «Есть связь!» В блиндаж ворвался начальник штаба, но, получив отрицательный ответ, лишь в сердцах сплюнул и рухнул напротив Авитуса на такой же ящик. «Проклятие! Эти огромные антенны станции видны из окопов невооруженным взглядом, а связаться все равно не можем. Вот как так? Может, потому что нас глушат, а может, потому что наша радиостанция продырявлена?» Усмехнувшись, отвечал подполковник. «Разведчики вернулись?» «Да», начштаба снял перчатки и налил себе горячего напитка в один из стаканов. Невзирая на тягости войны, он всегда был собран, строг и подтянут, а его внешний вид не имел никаких претензий. «Хоть сейчас к примарху идти можно, все, кто выжил из соседей слева и справа, переправлены на позиции нашего полка. Ребятам сильно досталось, горстка выживших. ПФ, перепаханные взрывами позиции и ничего больше. Хотя вру, там полно трупов, как наших, так и этих». Турианец неопределенно махнул рукой. «Ну ты понял меня. Ну хоть что-то хорошее ты мне сказать можешь?» «Да, солдаты притащили с собой припасы двух других полков. Буквально на горбу принесли. Так что подороже мы свои жизни продадим, не волнуйся. Неужто из всей дивизии остались только мы?» Резус поскреб свои мандибулы. Тыкнув пальцем в значок полевой крепости на карте, он сказал: «Крепость защищали три полка, полнокровная дивизия, а остался лишь наш потрепанный полк». На схематичной карте крепости стояло три штандарта, символизирующие полки. После нескольких манипуляций две фигуры исчезла, оставив одну единственную в центре. «Если противник будет продолжать атаковать в том же темпе», — командир меланхолично вздохнул, — «вырисовывается нелицеприятная картина. Как думаешь, сколько мы продержимся?» «Столько, сколько прикажут, и еще сколько нужно будет», — нахмурившись, отвечал начштаба. После короткой паузы он добавил: «Мы шли от самых дальних границ, выкрутились из самой безвыходной ситуации, а теперь, упершись во врата половина, впадем в уныние». «В том-то и дело», — Авитус сменил масштаб карты, где показывалось все пространство и иерархии. Линия движения жнецов, словно уродливый шрам, рассекала территорию турианцев от границы и упиралась в Палавин. «Дальше нам отступать некуда. Выйдем покурим». Покинув командный блиндаж, оба офицера встали под открытым бескрайним космосом и словно как по команде посмотрели на Палавин. Серебряная планета оставалась нетронутой. Еще ни один корабль жнецов не сумел подобраться к планете настолько близко, чтобы начать бомбардировку. Все космическое пространство в округе было завалено бесчетным множеством обломков жнецов. К сожалению, вперемешку с останками турианских кораблей. «Слышишь?» — Резус прикурил, прислушиваясь к какофонии отдаленных выстрелов. «Планетарные батареи еще целы, не может не радовать». Начштаба прикрыл глаза и едва заметно улыбнулся. Пару минут он с закрытыми глазами слушал, как работают крупные калибры, и гам этих выстрелов сейчас для него был слаще любой музыки. «Пока эти орудия стреляют, Палавин выстоит. Связь!» Изнутри блиндажа воздался радостный восклик. «Есть связь!» Выбросив недокуренную сигарету, Резус ворвался обратно в блиндаж и увидел потрескивающую голограмму. Связист отошел в сторону, уступая место командующему и его начальнику штаба. «На связи генерал-полковник Панае!» — затрещала сквозь помехи голограмма. «С кем я разговариваю?» «Генерал, сэр, на связи подполковник 114 гострелкового Авитус Резус». «А где генерал-лейтенант?» «Командир дивизии погиб со всем своим штабом, сэр», — вклинился в разговор до того молчавший начштаба. «Теперь командование дивизии согласно уставу перешло к нам. Только из всей дивизии остался лишь мой полк», — хмуро добавил Авитус, за что получил осуждающий взгляд от своего начштаба. «Потери не только у вас, полковник Авитус. повысил на него голос Паная. «И приказа на отступление вы не получите. Слушайте новый приказ. Командование решило развернуть на вашей позиции подвижные части ПКО, прибывающие из резерва фронта. Вы должны продержаться на своих позициях еще трое суток минимум. Вы меня поняли?» «Да, сэр. Погибнем, но исполним». «Отлично. Погибнуть разрешаю, но не ранее, чем через трое суток. И чтобы вы не погибли раньше назначенного срока, вам в оперативное подчинение переходит звено истребителей прикрытия, а вторая артиллерийская батарея будет работать по вашим заявкам в первую очередь. Уже легче», — улыбнулся Резус, посматривая на своего начштаба. «Может быть, еще поддержите хоть как-нибудь, только морально. Примерно через сутки должны подойти флотилии из реигетов, так что давление на вас должно существенно ослабнуть. На этом все. Вопросы есть?» «Вопросов нет, но есть замечание. Я не полковник, а через трое суток я выйду с вами на связь, и если вы мне ответите, то будете уже генералом. Все, Панай, конец связи». Голограмма затухла. «Поздравляю с очередным повышением, полковник Авитус», — сказал начштаба своему командиру. «Каковы будут приказы?» «Отпраздновать мое звание генерала». Резус направился к выходу. «Пошли, нужно проверить передовые батальоны и провести перегруппировку. Я собираюсь пережить эти три дня. Солнечная система, орбита Земли, Арктур, адмирал Анастасия Вальская, отдельная тяжелая флотилия. Порученное задание командованием штаба флота Вальская выполнила безупречно. Совместно с первым флотом она обеспечивала прикрытие и отход Арктура к Земле, а затем отступила сама. При этом она и первый флот понесли минимальный урон. Напоследок ее легкие силы забросали все пространство вокруг ретранслятора минами, чтобы жнецы сразу же не смогли броситься в погоню. Сейчас же, пройдя быстрый ремонт, ее корабли должны будут обеспечивать прикрытие для транспортных судов адмирала Шепард, чьей задачей будет эвакуация колоний, оборона которых посчитана бессмысленной. Кроме ее флотилии никаких более серьезных сил задействовано не будет, так что придется действовать быстро и не позволяя втянуть себя в затяжные бои, максимум короткие стычки. Вообще общее командование в качестве основной доктрины избрало план Хакета, подразумевающий оборону у ретрансляторов, ведущих к мирам метрополиям, защищая основные миры Альянса, развитых в плане промышленности и способных своевременно обеспечивать флот всем необходимым. Обеспечив стабильный фронт, командование будет ждать некоего момента, который должен решить все. О каком моменте идет речь, никто не знает, вся информация находится под завесой тайны и под грифами секретности. Что же, в любом случае вверенные ей силы готовы к любым ситуациям. Тиссе, военная база порт, Синья Колани, официантка. Все на Тиссе помнят тот день, когда небо затмили первые прибывшие корабли с войсками, которые разместились в разбросанных по всей планете базах. Одна из них находилась в относительной близости от заведения, в котором и работает Колани. Синья впервые встретилась с Изари во время своей ночной смены в клубе еще до вторжения жнецов. У Изари были увольнительные, и они большой группой завалились в клуб, вызвав ажиотаж вокруг собственных персон. В строгой светло-синей униформе, улыбающиеся, с горящим взглядом, они стали занимать свободные места. Небольшая группа заняла маленький столик, к ним и направилась Синья. Но едва она успела подойти к ним и сделать заказ, как ее нагло и бесцеремонно оттолкнул Краган, позади которого была свита из двух батарианцев. Краган уперся одной рукой в стол и, показав свои острые как бритва зубы, склонился над ближайшей Изари. И без лишних слов становилось ясно, что выходец Стученки нарывается на проблемы. «Вот скажи мне», — тихо произнесла Изари, находившаяся с другой стороны стола и являвшаяся старшей среди всех, «тебе нужны неприятности, а вас ходит столько слухов. Говорят, будто бы вы самые грозные бабы в галактике». Краган радостно рыкнул. «Мы бы с парнями хотели это проверить». Договорить он не успел, по причине того, что ему в лицо залетел стол, на который он упирался. Не отойдя от первого удара, он получил сильный биотический удар в грудь, что отбросил его в других посетителей. Последовал яростный крик, и началось мордобитие. Синья бы не сказала, что эта драка в клубе первая на ее памяти, однако такое массовое мордобитие она видела впервые в жизни. Дрались буквально все. Кто не хотел получить по лицу, уже давно выбежали, остались лишь те, кто жаждал выплеснуть все свои эмоции и чувства посредством кулаков. Обескураженная Синья прижалась к стене и наблюдала, как та самая Изри избивала Крагана, что затеял драку, держа того за налобную пластину. Колани влекло к сильным, а перед ней было само олицетворение силы. Даже на фоне грозного и внушительного, но уже поверженного Крагана, она производила впечатление невероятно уверенной и невероятно опасной женщины. Ее скупые и одновременно с этим изящные движения, серьезное красивое лицо, ее спортивное и гибкое тело. Ксения поняла, что ее тянет к этой Айзере. Внезапно в клуб ворвались представители правопорядка, видимо, не сумевшая утихомирить всех, охрана вызвала их к себе на помощь. Поддавшись неизвестному чувству и внезапному порыву, Ксения подбежала к Айзере и схватила ее за плечо. «Идем, я тебя выведу». Ксения потянула Айзере за собой. «Экипаж, отходим», — крикнула Айзере, подзывая к себе остальных. Официантка вывела их через кухню к задней двери клуба. В темноте переулка они растворились, избежав встречи с законниками. Отойдя чуть в сторонку и оставшись наедине, они заговорили. «Спасибо за помощь», — скупо поблагодарила ее Айзере. «Без тебя нас бы всех взяли». «Да ни за что», — отмахнулась Ксения. «Как тебя зовут? Зови меня Ая, так будет проще. А ты у нас?» Айзере взглянула на нагрудный бейджик. «Ксения, скажи мне, Ксения, ты завтра занята?» «Тогда у Колани был выходной, да если бы и не было, она все равно сказала бы нет». С той встречи они виделись каждый раз, как только Ая получала увольнительные и не была занята служебными делами. С момента вторжения жнецов их встречи стали возможны лишь когда корабль Ая заходил на базу для пополнения припасов. В такие моменты у них было лишь пару часов от силы. Вот и сегодня ее корабль должен был зайти на посадку. Находясь неподалеку от входа на территорию порта в кафе, где они всегда встречались, Ксения ждала свою Аю. Однако вместо нее Колани дождалась лишь тревогу, обострившуюся после того, как с территории базы порта выехало несколько медицинских каров в сторону военного госпиталя. Взяв такси, Ксения направилась туда же. Достигнув госпиталя, Ксения узнала, что корабль, на котором служила Ая, оказался подбит, и всех раненых доставили сюда. Ая была в их списке. «Могу ли я с ней встретиться?» — спрашивала Колани у гитомедика. «Нет, согласно протоколу медицинской службы. Я прошу вас», — Ксения схватила уходящего гитозе кисть руки, — «во имя богини я должна с ней увидеться. Просто убедиться, что с ней все в порядке». Гет замер, задумался, активно пошевелил своим лицевыми пластинами и дал свое добро. Он сказал ей, куда нужно идти, но предупредил, что времени у них будет не так уж и много. В палате она нашла Аю, израненную и обезображенную. Айзере потеряла левую руку и ногу ниже колена, а лицо было испещрено многочисленными подпалинами. Не сдерживая эмоций, Ксения ринулась к ней и осторожно обняла, только без слез. Надтреснутым голосом произнесла Ая. «Че, что произошло?» — спросила Колани, смахнув скопившиеся слезы. «Попали под залп, всю рубку разнесло», — фыркнула Ая. «А как ты сюда попала и кто тебя впустил?» «Какой-то гет», — улыбнулась Айзере. «Я сказала, что нам обязательно нужно увидеться. Он дал нам немного времени». «Да, меня будут готовить к операции». «Проклятие, похоже, глаз пострадал. Я тебя плохо вижу». «Протезирование?» Колани чуть сместилась в сторону. «Нет, загляни туда за занавеску». Ксения сделала, что ей сказали, и она увидела стазис-камеру с мертвой Айзере внутри. «Кто это?» — потрясенно спросила она. «Одна из сестер. Невзирая на смерть, она поможет мне. Тебе трансплантируют ее части тела?» — догадалась Ксения. «Точно, так как мы клоны, то не будут проблем с отторганием клеток. Таким образом я быстрее вернусь в строй. И быстрее ко мне». Колани присела рядом с Ай. «Я люблю тебя. Я знаю. Иди сюда». Влюбленные слились в поцелуе. Совместными усилиями Айзере и кварианцы разгромили группу жнецов, зажав их у гравитационного колодца. «Я же сыграл роль приманки, проскочив на дальности их видимости и уведя за собой. Дальше оставалось дело техники и больших калибров. Скажи мне», — спрашивала меня Тали, — «какой у нас план?» «Да мы громим силы жнецов, но мы все равно отступаем. Я жду, когда все жнецы втянутся в галактику». Перед Тали развернулась голопроекция Горна. «Максимальный эффект будет достигнут, когда жнецы окажутся рядом с ретрансляторами». «Значит, у нас все идет по плану?» «В какой-то степени. Я рассчитывал, что батарианцы продержатся чуточку дольше, но гегемония рухнула буквально после первого же удара и теперь пополняет число хасков, а выжившие бегут». «Да, к нам уже обращались за помощью», — тяжко вздохнула Тали. «Мы передали им старые корабли фермы из состава резерва флота. Предки, мы помогаем работорговцам. Поверить не могу. Скоро все закончится. Я должен отправиться на встречу с Шипард». «Зачем?» — враз оживилась Тали. «Я должен подготовить ее ко встрече». «К какой еще встрече?» «С кем?» «Со смертью. Надеюсь, мы сможем обмануть ее в очередной раз».